жуткое логово. Разве мог я подумать? Конечно же нет. Когда девушке милой сказал я «Привет!», когда в солнечном парке давнишней весной познакомился с мамой, а мама со мной. Я сказал ей «Поженимся!» Кажется, так. Разве знал я, что этот решительный шаг приведет нас в итоге в вертеп дикарей или в жуткое логово диких зверей? Мы мечтали о детях, смешных малышах, об упитанных щечках, помытых ушах. Разве мы представляли, что рядом взрастет беспокойных чудовищ ужасный приплод? Первая девочка, Мэри, явилась на свет с голубыми глазами, свежа, как ранет. Разве кто-нибудь мог заподозрить в душе, сколько буйства таится в таком малыше? Это было чудовище номер один. Вслед за ней появился другой господин. Номер два был на мальчика с виду похож. Назван Джоном, казался он мил и пригож. Поначалу он чмокал, огукал, сопел, но он рос и у нас на глазах свирепел. Он буянил уже от зари до зари. А потом появился кошмар номер три. Так за несколько лет наш порядочный дом стал не домом, а просто бандитским гнездом, обиталищем бешеных тигров и львов, где царят кавардак, свистопляска и рев. Рассудите же сами, что делать теперь маме с папой, спасаться в окно или в дверь? Лишь одно остается, наверное, им — превратиться в ужасных драконов самим.